Глава 11. На пороге. 2 дня они без устали гребли вверх по долгому озеру и, наконец, вышли в бурную реку. Теперь одинокая гора, мрачная и неприступная, нависала прямо над ними. Встречное течение было сильным, и лодки медленно, с трудом продвигались вперед. Лишь на исходе 3-го дня они причалили к левому западному берегу и высадились на сушу. Здесь их уже поджидали пони и навьюченные провизией и вещами лошади. Все, что могли, гномы упаковали в мешки и нагрузили ими пони. Остальное пришлось оставить под спешно устроенным навесом. Люди, пригнавшие лошадей, не пожелали даже переночевать в такой близости от опасной горы. «Пока не сбылись предсказания, лучше держаться подальше», — сказали они. В этих диких местах скорее верилось в свирепого дракона, чем в непобедимость Торина. Вокруг и впрямь было пустынно. Потому и охранять сложенные под навесом припасы было не от кого. Люди быстренько собрались, сели в лодки и, несмотря на сгустившиеся сумерки, поплыли вниз по реке. Ночь была холодной и тревожной. Путники здорово приуныли, но с рассветом все-таки вновь пустились в дорогу. Балин и Бильбо ехали позади всех, ведя на поводу еще и по одному тяжело нагруженному пони. Остальные впереди прокладывали путь по бездорожью. Они держались северо-западнее от бурной реки, и гигантский отрог одинокой горы постепенно становился все ближе и ближе. Тишина окружала их. И, опасаясь потревожить ее, никто не произносил ни слова. Только тяжесть и мрак были на душе у каждого, будто бы и не звучали совсем недавно там, на озере, смех, песни, струнные напевы арф, волновавшие сердца и зарождавшие надежду. Все они прекрасно понимали, что приближаются к концу своего путешествия, и конец этот может быть ужасен. Земля вокруг становилась голой и безжизненной, хотя, как утверждал Торин, прежде все здесь цвело и зеленело. Теперь же, кроме сгнивших, почерневших пней, не видно было ни травинки, ни кустика, ни деревца. Вскоре, однако, пропали даже гнилые пни. Драконова пустошь. Вот как можно было назвать эти места. И они пришли сюда на исходе года, когда и вся природа умирает. Так они достигли подножья горы, не встретив никакой опасности. Только мертвая тишина и запустение окружали настороженных путников. Темной безмолвной громадой нависала над ними одинокая гора. Первый свой лагерь путники разбили на западном склоне отрога, который звался Вороний Клюв. Чуть выше когда-то стояла хижина сторожевого поста, но забираться туда они не решились, слишком уж она была на виду. Прежде чем двинуться к западному склону горы, где вполне мог быть потайной ход, Торин решил осмотреть южную сторону. Там должны были находиться главные ворота. На разведку выслали Балина, Фили и Кили. С ними увязался и Бильбо. Они стали карабкаться вверх между серыми угрюмыми утесами к вершине Вороньего Клюва. Отсюда было хорошо видно, как бурная река, сделав широкую петлю вокруг долины Дейла, устремляется к Долгому озеру. Вода текла по каменистому руслу с крутыми голыми берегами, пенилась и кружилась, натыкаясь на огромные валуны. Сквозь завесу сверкающих брызг вдали просматривались серые руины древних домов, башен и стен. «Это все, что осталось от Дейла!» — промолвил Балин. «Когда-то город полнился звоном колоколов, склоны гор зреели густыми лесами, а долина была цветущей и плодородной». Он помрачнел, а голос его звучал печально. Ведь Балин был вместе с Торином в тот день, когда на Дейл обрушился дракон. Идти вдоль реки до самых главных ворот они не осмелились, а дойдя до поворота, залегли под скалой. Отсюда они увидели темное отверстие пещеры в гладкой стене утеса. Из черной дыры вырывался поток воды, окутанный клубами пара и черного дыма. И над скалой кружила предвестником беды одинокая ворона. Ее хриплое карканье примешивалось к бесконечному шуму бурлящего потока. Балин поежился. «Давайте вернемся», — предложил он. «Все равно ничего больше не разнюхаем. И черных птиц этих я терпеть не могу. Они похожи на вестников зла». «Дракон-то жив. Здесь он, под горой. Вон как дым валит», — заметил хоббит. «Подумаешь, дым. Это еще ничего не значит», — возразил Балин. «Дракон, может, и жив, но не обязательно сидит в пещере. Охотится, небудь, где-нибудь на склонах. Просто гора внутри переполнена его смрадным дыханием. Оно клубится и выходит дымом». Обуреваемые мрачными мыслями, под зловещее карканье вороны возвращались они в лагерь. Совсем недавно, в июне, они гостили в прекрасном доме Элронда. И хотя сейчас была только осень, казалось, минула с той поры целая вечность. Они совершенно одни в этой безлюдной пустыне, без всякой надежды на помощь. Конец путешествия близился, но конца приключений так и не предвиделось, и это никому из них не прибавляло отваги. Как ни странно, настроение мистера Бэггинса было намного лучше, чем у остальных. Он частенько просил у Торина карту и разглядывал ее, пытаясь вникнуть в смысл лунных букв, открытых Элрондом. Именно хоббит посоветовал гномам искать вход в логово дракона на западном склоне горы. Они перенесли свой лагерь к нижним отрогам, в длинную узкую расселину, сжатую скалистыми стенами. Островерхие хребты тянулись дальше на запад и гигантскими каменными ступенями спускались к равнине. На новом месте почти не встречались выжженные следы драконовых лап, и кое-где оставались островки жухлой травы, которую с удовольствием щипали изголодавшиеся пони. В глубокой лощине, огороженной крутыми склонами утесов, до самого вечера лежала тень, и лишь на закате проникали сюда косые лучи низкого солнца. День за днем путники, разделившись на мелкие группки, неустанно шныряли в отрогах горы в поисках ведущих вверх тропинок. Если верить карте, где-то высоко на склоне горы должна быть потайная дверь. Но каждый раз они возвращались в лагерь ни с чем. И вдруг, сами того не ожидая, они наткнулись на то, что так долго и безуспешно искали. Как-то карабкаясь по скалам, Фили, Кили и Хоббит набрели на странный, наподобие толстой колонны, камень. От него вверх поднимались грубо высеченные в скале ступени. Взволнованные они двинулись по ступеням и вскоре обнаружили еле заметную узкую тропку, которая то исчезала в камнях, то снова появлялась. Покружив, они оказались на узком утесе с обратной стороны горы. Лагерь остался далеко внизу. Теперь они шли цепочкой, ступая осторожно и цепляясь за выступы скал. Тропа привела их к небольшому ущелью, заросшему травой. Огороженное высокими скалами, оно не было видно снизу, но и вблизи трудно было бы разглядеть узкий проход, больше похожий на трещину в скале. Замыкала ущелье стена, плоская, гладкая, без единой щелочки или зазора, будто сложенная умелыми руками каменщиков. В этой стене гному и хоббиту не удалось отыскать ни двери, ни замочной скважины, ничего похожего на задвижку или засов. И все же они были уверены, что нашли потайной вход, который так долго искали. Они колотили в стену ногами, бились о нее с разбегу, шептали всяческие колдовские заклинания, какие только приходили на ум, но ничего не получалось. Вконец измученные, они рухнули на землю, отдышались и удрученные пустились в долгий обратный путь. Всю ночь путники не могли уснуть от волнения, и наутро решили отправиться к стене все вместе. В лагере оставили только Бафура и толстяка Бамбура, поручив им стеречь пони и охранять припасы. Остальные спустились в долину и стали подниматься вверх по обнаруженной накануне тропе. Выступ, по которому велась тропа, был настолько узким, что любое неосторожное движение грозило гибелью. Внизу разверзлась глубокая пропасть. Путники обвязались веревками и шаг за шагом, уступ за уступом, медленно двигались к укромному ущелью. Добравшись, наконец, до цели, они разбили здесь свой третий по счету лагерь, а все необходимое подняли из нижнего на веревках. Таким же способом они потом опускали в прежний лагерь Кили, самого легкого из гномов, чтобы обмениваться новостями с оставшимися там Бафуром и Бамбуром. Время от времени кто-нибудь из гномов спускался, чтобы подменить караульных. Бафура они поднимали вверх, а Бамбур наотрез отказался воспользоваться веревкой. Впрочем, и по опасной тропе карабкаться не желал. «Я вам не птичка, чтобы летать по воздуху. Да и веревки вещь ненадежная», — проворчал гном. «А на тропе у меня закружится голова. Оступлюсь, наступлю на бороду и поминай, как звали. Вот и останется у вас 13». К счастью, этого, как вы скоро убедитесь, не случилось. Гномы не угомонились и обследовали все ответвления тропинки. Она, оказывается, шла еще выше, огибая гладкий выступ скалы. Однако они и так забрались слишком высоко и дальше идти не решались. Здесь, наверху, было царство тишины, ненарушаемое даже криками птиц. Лишь ветер посвистывал в трещинах скал. Путники старались не шуметь, разговаривали вполголоса и не смели даже под нос промурлыкать какую-нибудь песенку. Опасность могла подстерегать повсюду. Она пряталась за каждым камнем или выступом скалы. Но сколько они ни копошились у тайной двери, ничего пока не получалось. Понять смысл магических знаков и лунных букв они так и не сумели. а потому взялись за дело без лишних затей. Из озерного города они захватили с собой всяческие инструменты — кайло, кирку, лопаты — и решили орудовать ими, надеясь взломать неподдающуюся дверь. Гномы наугад били по гладкой скале, но при каждом ударе деревянные рукояти разлетались в щепки, а остальные наконечники плющились, гнулись и ломались, как оловянные. В конце концов им стало ясно, что лопатой да киркой волшебства не одолеть. К тому же они испугались и грохота ударов, который эхом отдавался и множился в ущельях. Бильбо не принимал никакого участия в безуспешных и бесполезных попытках гномов и скучал, сидя на пороге. Впрочем, порога не было и в помине. Так гномы называли в шутку пятачок травы перед скалой. Они припомнили, как хоббит еще тогда, принимая гостей в своей норке, говорил, что, мол, спешить некуда. Надо посидеть на пороге, пока что-нибудь не придет в голову. Вот этим они сейчас и занимались, то присаживаясь и почесывая в затылке, а то мотаясь без цели перед неприступной скалой, и с каждой минутой становились все мрачнее и мрачнее. Когда хоббит обнаружил тропу, гномы воспрянули духом, но теперь совсем приуныли. И все же сдаваться и уходить отсюда с пустыми руками они не собирались. Хорошее настроение Бильбо давно улетучилось. Он часами сидел теперь, прислонясь спиной к холодной скале и глядя сквозь узкую щель между утесами на унылую пустыню дикого края, на темневшую в отдалении стену черного леса, на раскинувшиеся за ним просторы и еле различимый очерк туманных гор. Когда гномы спрашивали, что он делает, хоббит отвечал: «Вы же сами говорили, что мое дело — сидеть у порога и думать, как проникнуть внутрь. Вот я сижу и думаю». Однако, полагаю, о деле он думал мало, а все мысли его занимали голубые дали, милые его сердцу западные земли, где высился холм с уютной хоббичьей норой. В траве прямо перед Бильбо лежал большой серый камень, и хоббит задумчиво смотрел на него или наблюдал за крупными улитками, которые облюбовали это тесное холодное ущелье и медленно переползали с валуна на валун. «Завтра начнется последняя неделя осени», — заметил Торин. «А за осенью нагрянет зима», — подхватил Бифур. «А там и Новый год не за горами», — протянул Двалин. «Бороды наши так вырастут, что свесятся с утеса до самой долины. А здесь все будет по-прежнему. Ничего не произойдет. Наш мастер отмычка и пальцем не хочет пошевелить. Кстати, пусть-ка наденет на палец свое волшебное кольцо. Проберется невидимкой через главные ворота, да все и разузнает». Гномы сидели неподалеку от Бильбо, и он все слышал. Подумал хоббит, вон куда они клонят. С тех пор, как исчез волшебник, никто иной, как я, постоянно вытаскивал их из всех переделок. А теперь они снова все наваливают на маленького слабенького хоббита. Боюсь, для меня это плохо кончится. Еще раз оказаться в долине Дейла у страшной дымящейся дыры — ни за что. Этой ночью он спал плохо и тревожно. Снились всякие гадости. На следующий день гномы разбрелись кто куда. Одни ездили в нижнем лагере на пони, давая застоявшимся животным поразмяться, другие бесцельно бродили по склонам. А Бильбо весь день просидел неподвижно в ущелье, мрачно взирая на серый валун или переводя взгляд на открывавшийся внизу простор. У него было странное чувство, будто он чего-то ждет. А вдруг волшебник возьмет, да и явится сюда прямо сейчас, — фантазировал хоббит. Поднимая голову, он видел верхушки дальнего леса. Солнце катилось на закат, и последние лучи его выхватывали желтые пятна осенней листвы. Оранжевый шар солнца опустился совсем низко. Бильбо встал и подошел к узкому просвету в ущелье. Над обрезом земли поднимался бледный серп новорожденной луны. В это мгновение он услышал у себя за спиной резкий сухой стук. На сером валуне сидел большущий угольно-черный дрозд. Бледно-желтая грудка птицы пестрела черными крапинками. Тюк! Дрозд схватил клювом улитку и ударил ее о камень. Тюк-тюк! Щелк! Щелк! И тут что-то щелкнуло в голове Бильбо. Он догадался! Забыв об осторожности, он подбежал к самому краю обрыва и стал звать гномов, громко крича и размахивая руками. Те гномы, что были поближе, спотыкаясь о камни, кинулись к хоббиту на выручку. Другие, оказавшиеся в этот момент в нижнем лагере, стали дергать за веревку, чтобы их скорее подняли вверх. Только Бамбур, толстяк Бамбур, продолжал безмятежно спать. Как только все собрались, Бильбо объяснил свою догадку. Гномы со взъерошенными бородами замерли в неподвижности. Бильбо молча стоял у серого камня и ждал. Солнце садилось все ниже и ниже. Оно утонуло в полосе багровых облаков и исчезло, унося с собой надежды несчастных путников. Гномы горестно вздохнули, но Бильбо не шелохнулся. Он продолжал ждать. Серп луны медленно поплыл к горизонту. Сумерки сгустились. И вдруг, когда, казалось, угас последний лучик надежды, облака прорезал красный луч солнца. Он стрельнул точно в узкую прорезь между скалами ущелья и воткнулся в гладкую поверхность стены. Черный дрозд, который, склонив голову, следил глазом бусинкой за солнечной стрелой, вдруг встрепенулся и пронзительно вскрикнул. Послышался громкий треск. От стены откололся кусок камня, и в скале, примерно на метр от земли, появилась дырочка. Гномы, боясь упустить миг мелькнувшей удачи, кинулись к стене и разом навалились на нее. Все напрасно. «Ключ! Ключ!» — закричал Бильбо. «Где Торин?» Торин уже спешил к нему. «Ключ!» — вопил во все горло хоббит. «Ключ, который был при карте! Немедли! Открывай!» Торин схватил висевший на шее ключ, метнулся к стене и вставил его в крохотное отверстие. Ключ подошел. Крак! Повернул его Торин. В то же мгновение исчез последний краешек солнца. Луч пропал. Растворилась в ночи луна. Небо почернело. Они снова все вместе навалились на дверь. Медленно-медленно, словно нехотя, часть стены сдвинулась с места. По скале, все расширяясь, побежали длинные прямые трещины, и обрисовалась дверь в 1,5 метра высотой и шириной в метр. Она беззвучно открылась внутрь. А наружу, словно пар из драконовой пещеры, хлынула тяжелая мгла. Перед ними чернела разверстая пасть горы.